Забрав свои трофеи, я достаточно быстро ретировался. В ботинках ходить мне теперь было проще. Кроме того, я нашел какое-то растение, похожее на подорожник. Хотя я и не был в этом уверен, но листья этого растения снимали с моих ног боль. А это все-таки довольно весомый фактор. Спрятавшись, я снова решил перемотать свои ноги. Только в этот раз уже вместо листьев лопуха и своеобразных лиан это будет подорожник, перемотанный тканью. Когда я соорудил эту конструкцию на ноге, ботинок наделся так, как будто он родной, хотя разница в размере ноги у нас была приличной. Теперь я мог, по крайней мере, хоть как-то передвигаться, а не двигаться чуть ли не ползком. На следующий день, услышав какие-то странные звуки, я снова поднялся на скалы и увидел очень неприятную картину. Двое разумных, одетых в скафандры, вели между собой бой. И то, что я сразу подозревал, оказалось правдой. Пятикантроп действительно использовал какое-то силовое поле, а вот его противник действовал немного по-другому, и он стрелял из какого-то трехствольного пулемета. Стрельбу пулемета можно было четко распознать, также полет трассирующих пуль. Вот только они рикошетили от этого силового поля. Но когда этот разумный, одетый видимо в более легкий скафандр, бросил какой-то круглый предмет, то пятикантроп бросился в сторону. А почему? Ведь у него было силовое поле, взорвавшееся с довольно громким хлопком. Этот округлый предмет развеял мои сомнения. Гранат, теперь понятно. А разве силовое поле не остановит ее? Я заметил то, что граната, по какой-то причине, свободно пролетела защитное поле и упала практически ему под ноги. Неужели силовое поле может останавливать только быстро летящие снаряды? Если все так, то можно сказать, что у меня имеется своеобразная ниша, которую можно использовать, чтобы нанести противнику довольно неприятный удар. Если его силовое поле не может остановить полет гранаты, то возможно она также не остановит и полет копья или стрелу. Но где мне их взять? Задумчиво усмехнувшись, я понял, что можно сделать еще пару ловушек, при помощи которых я смогу постараться поймать этого пятикантропа в ловушку. Во время этой перестрелки противник пятикантропа все-таки проиграл. Его оружие хотя и реже стреляло, но то, что я увидел, натолкнуло меня на мысль о том, что этот разумный стреляет чем-то вроде сгустков плазмы. Это был точно не лазерный импульс, так как при попадании в те же самые камни, он их взрывал, а дерево прожигал насквозь. Мне бы очень не хотелось столкнуться с подобным. Убив своего второго противника, пятикантроп снова принялся навывать какую-то песенку и при этом крутиться на месте. Видимо, он действительно пытался найти меня, но в данном случае существовали некоторые проблемы. Я сидел не шевелясь и за камнем, так что поэтому обнаружить меня здесь для него не было возможности. Однако рисковать было мне ни к чему, так что аккуратно наблюдая за происходящим, я старался в первую очередь понять, чего пытается добиться этот пятикантроп. Судя по всему, он старался убить всех, с кем сталкивается. Это очень напоминало игры гладиаторов. Но при всем этом, нельзя было забывать и того факта, что гладиаторы могут оказаться весьма опасными противниками. Особенно, если загнаны в угол, как было в данном случае со мной. Судя по тому, как он начал подбрасывать вверх какое-то устройство, этот пятикантроп пытался все-таки кого-то обнаружить. Но когда это устройство наконец-то повисло в воздухе и начало жужжа облетать территорию, я понял, что мое убежище не так-то уж и хорошо и незаметно, учитывая тот факт, что сверху меня видно. Именно поэтому, аккуратно поднявшись, я заковылял в сторону своих ловушек. Услышав сзади радостный вой и снова слова какой-то песни, я постарался ускорить и свой шаг. Мне нужно было пройти ловушки до того момента, как этот убийца дойдет до них. Мне еще не хватало, чтобы он вовремя понял, что это за веревочки, тряпочки и ниточки преграждают ему дорогу. Все-таки ловушек у меня теперь было немного больше. С помощью этого керамического ножа, оказавшегося достаточно острым, я сумел сделать еще парочку. Все же заостренные колья мне было проще делать, когда есть инструмент для их заточки и подрезания. Чего нельзя было сказать про каменные ножи, с которыми мне пришлось помучиться, едва не изодрав руки в кровь. Но проходя каждую ловушку, мне приходилось делать так, чтобы противник, вышедший на охоту, видел меня именно там, где она находится. В первую очередь я вспомнил то правило, которое когда-то услышал от одного из преподавателей в институте. У беглеца в степи тысячи дорог, а у догоняющего только одна. Эта древняя истина говорила о том, что тот, кто будет за мной гнаться, будет вынужден идти вслед за мной, учитывая тот факт, что он двигаться будет именно по прибору, который показывает мое месторасположение. Мне было необходимо сделать так, чтобы он шел, стараясь срезать дорогу, и как раз проходил через все эти ловушки. И поэтому я старался сделать так, чтобы между мной и им как раз и располагались эти хитрости. Когда сработала первая ловушка, я как раз скрылся за камнем, и не увидел результата. А яростный вопль, раздавшийся после глухого удара, все-таки доставил мне немного радости. Судя по всему, я был первым, кто сумел его хоть как-то задеть. Да это и не мудрено было, учитывая силовое поле, которое окружало его тело. Аккуратно передвинувшись за очередную ловушку, я заметил то, как бегущий за мной пятикантроп вскинул свое оружие, и поэтому резко нырнул в сторону, постаравшись кувырком спрятаться за довольно крупным камнем. Шипящий звук выстрела и резкий хлопок с легким толчком в спину дали мне понять, что все проделал вовремя. Плазма, ударившая в холодный камень, заставила его взорваться осколками навстречу, погасив таким образом выстрел. Судя по тому, как принялся ругаться пятикантроп, ничем другим эти лающие звуки, исходящие от него, я назвать просто не мог. Можно было понять тот факт, что он явно был разочарован своим собственным промахом. Может быть, он от разочарования хотя бы застрелится, но очередной шипящий звук, заставивший меня снова нырнуть за камни, дал мне понять, что стреляться пятикантроп явно не собирается. Ну, что ж, значит, у меня нет выбора. Вторая моя ловушка была расположена между скалами, которые создавали своеобразный коридор. Здесь я расположил вроде бы обычный навес с камнями, которые можно было легко и просто обрушить. Достаточно было дернуть всего лишь за лиану, которая была привязана к палке, удерживающей центр своеобразного заграждения. Но когда пятикантроп ворвался в этот коридорчик, мне ничего даже делать не пришлось. Этот дурак сам оттолкнул мешающую его проходу палку, и на него практически сразу сверху грохнулись камни. Да, от этих камней было больше морального ущерба, чем физического. Однако несколько из них были достаточно массивными, чтобы доставить неприятные ощущения моему врагу. Взревев и вскинув окровавленное лицо, по которому пришелся удар палки, отскочивший от груза камней, пятикантроп бросился вдогонку, уже не шагая размеренно. Судя по всему, теперь он намеревался покончить со мной как можно быстрее. Если все так, то у меня есть шанс вырваться из этой ловушки, заманив его еще дальше. Эта ловушка также располагалась в проходе, но учитывая тот факт, что после первой ловушки этот разумный мог бы обнаружить схожесть, я решил ее немного изменить. Приблизившись к такому запасу камней, который должен обрушиться ему на голову, пятикантроп посмотрел проход, после чего, видимо понимая, что в своем скафандре он протиснуться мимо этой палки просто не сможет, то решил взять и отрезать веревку, которая держала эту палку. Вроде бы логика в его действиях была: перебить ловушку противника на расстоянии, если приблизиться не можешь. Вот только эта ловушка была немного по-другому сделана. Когда груз с этого своеобразного самодельного перекрытия рухнули вниз, пятикантроп рассмеялся, но его смех не продлился дольше одного мгновения. Дело в том, что он стоял в проходе, и когда он начал смеяться, после того как в проход рухнули все эти камни, то сзади него раздался свист. Свистела летящая ему в спину колода, которую я еще постарался утяжелить камнями. Хотя удар был для него не смертельным, но все же неприятным. Тело пятикантропа, после этого удара, пролетело несколько шагов и со всего размаха рухнуло на те самые камни, которые он пытался обрушить. Рев ярости снова разнесся над скалами. Нельзя же так в таких местах шуметь, это может быть опасно. Перебегая дальше, я снова сумел увернуться еще от двух выстрелов. Однако, мои раненые ноги давали себя знать. Я уже чувствовал то, как в ботинках начинает хлюпать кровь. А значит, у меня существует очень мало шансов выжить, если такой забег продлится еще хотя бы минут 10. Однако, весь мой расчет был именно на последнюю ловушку, так как именно туда я вложил все свои силы. Снова забравшись в ту самую расщелину, я двинулся вперед по ней, ожидая, когда мой противник заберется сюда же. Дойдя до нужного мне места, я все так же при помощи палки поднялся наверх. Благо, что в этот раз я был в обуви и мне было проще передвигаться. В прошлый раз я потерял достаточно много времени из-за того, что крался на коленках, стараясь не оставлять кровавых следов. Сейчас же мне это было не суть важно. Когда пятикантроп забежал вслед за мной в эту расщелину, он был зол настолько, что, двигаясь по ней, фактически обдирал свой скафандр, прижимающиеся к его плечам стены. И это мне не нравилось. Если дело пойдет так дальше, то этот разумный сумеет пробежать эту расщелину раньше, чем камни успеют его остановить. Когда он приблизился ко мне, я тихо свистнул, привлекая внимание пятикантропа вверх. Одновременно с этим, я ножом подбил колышек, к которому была привязана своеобразная веревка из лиан. Практически сразу сверху раздался довольно сильный гул. Это летели камни не меньше, чем моя голова по размеру. Когда первый из них влетел в зону влияния силового поля, и без каких-либо препятствий ударил этого разумного по плечу, вызвав у него дикий вопль, я понял, что мое предположение о том, что силовое поле останавливает быстролетящие объекты или импульсы, имеет под собой все основания. Следующий удар от падающего камня пришелся в голову пятикантропу, а еще два ударили в другое плечо. Судя по тому, как он сначала взвыл, удар мог сломать его кости. Однако, следом прилетели еще камни, и под их градом ударов этот странный разумный рухнул на землю, практически сразу потеряв сознание. Я тоже церемониться не стал, речь шла о моей жизни. Быстро соскользнув вниз, и морщась от боли в ногах, я доковылял до лежащего тела пятикантропа. Но достав нож, я несколько мгновений посомневался, что мне нужно делать, ведь я не какой-нибудь убийца. Но когда пятикантроп неожиданно открыл свои глаза и взревел, видимо проклиная меня всеми доступными ему проклятиями, я практически не задумываясь вонзил ему свой трофейный нож прямо в глаз. Видимо именно поэтому у меня даже не возникло никаких сомнений в правильности своих действий, он был пятикантропом. Вот если бы он выглядел хотя бы как человек, то может быть я бы все же начал сомневаться, но человеком он точно не был. А значит, необходимо будет попросить у тех, кто меня сюда зашвырнул, хотя бы какое-то подобие справочника. Я же просто не знаю того, с кем имею дело. Резко отшатнувшись назад, я упал на камни и принялся выворачивать свой желудок. А что вы хотите? По сути, это было мое первое убийство. И судя по всему не только мой разум, но и организм этого мальчишки, в которого я попал, действовал похожим для обычных людей образом. Это было все настолько неожиданно, что вполне естественно и то, что я понял главную проблему. Ему тоже никогда не приходилось убивать. Именно поэтому у нас была такая общая реакция. Неожиданно отвернувшись, я понял, что мог совершить ошибку. А вдруг этого пятикантропа подобным ударом убить не получится? Вдруг он сейчас оживет и проделает во мне довольно крупную и дымящуюся дыру? Мне бы этого не хотелось, и поэтому я вернулся обратно к его телу. Судя по замершему второму глазу, с яростью вонзившему свой взгляд в небо, я его действительно успокоил. Успокоил навсегда. Оставался только один вопрос. Есть ли здесь еще подобные охотники? Состязание окончено. Победитель человек Хирдар. Шанс победы 1 к 1000. Просьба бойцу выйти на открытое пространство. Просьба выжившему бойцу выйти на открытое пространство. Услышав подобный довольно гулкий голос, разнесшийся над скалами, я пару минут оглядывался в ужасе, пытаясь понять, что происходит. А потом, когда все же понял, что голос идет откуда-то сверху, немного успокоился. Скорее всего, за происходящим здесь внимательно наблюдали, и поэтому мне лучше действительно выйти на открытое пространство. Еще не хватало, чтобы меня начали выковыривать из этой расщелины, ведь тогда еще неизвестно то, чем все это закончится. Кое-как ковыляя на больных и израненных ногах, я выбрал на открытое пространство и удивленно посмотрел по сторонам. Когда сверху раздался свист, я увидел, что возле меня садится какой-то странный аппарат, похожий на кирпич. Летающий кирпич, очень элегантно. Однако он довольно быстро развернувшись, достаточно плавно сел, и в одном из его бортов открылась дверца. Выглянувший сквозь это отверстие другой пятикантроп, радостно оскалившись, посмотрел на меня, что, не ожидал. Добродушно расхохотался он своим гулким голосом, если так можно было сказать, глядя на его оскаленные клыки. «Да не бойся ты нас, таких как шрам у нас очень мало, мы вообще не любим кровь проливать». А вот ему это доставляло огромное удовольствие, раньше. «Но ты молодец, справился с ним. Вообще-то, очень много ставок было на то, что ты погибнешь первым, но ты сумел всех удивить. Могу сказать одно, выигрыш у тебя значительный. Давай садись, повезем тебя в центр, а там уже будет видно, что и куда. Да и ноги твои подлатать нужно. Вижу, что ты слишком сильно хромаешь». Мысленно выругавшись, я медленно проковылял внутрь кирпича, где располагались два ряда кресел, и медленно опустился в одно из них. Честно говоря, я уже думал, что мне придется остаток дней пробегать среди скал, но здесь все было по-другому. Оказывается, это было какое-то состязание, и участвуя в нем, я сумел даже победить. Интересно, а выигрыш мне полагается, и если да, то какой? Ведь не просто так было устроено это соревнование, тем более, что речь шла о каких-то ставках. Я знал то, что по правилам тотализатора было так, что если выигрывает тот, на кого оставили очень мало, а в основном ставили против него, то ему полагается повышенная награда. Но как здесь дело обстоит с этим, я точно не знал. По крайней мере, я теперь знал то, что мне сейчас нужно подлечить ноги. Очень нужно, если я не хочу в один прекрасный момент остаться совсем без них. Неожиданность. И что это ты в этот раз задумал? Старый враг и конкурент Сибра Дукари, Гарак и глава клана Мбушер, с легкой насмешкой посмотрел на своего противника, с которым вечно конкурировали на охоте. Зачем было выпускать на охоту этого сопляка? Его вопрос имел под собой железное основание. Ведь его старый соперник, Архаак Рахун, представитель расы Мзин и глава пиратского клана Рахун, в этот раз вытолкнул на поле для поединков, которым выступал одинокий остров в море, практически ребенка, человеческого ребенка. Странным было то, что этого ребенка, судя по всему, каким-то неведомым образом, и скорее всего во время охоты на пролетающие через территорию фронтира корабли, ему удалось захватить живым. Если все так, то этот здоровенный кот совершил большую ошибку. Мозг людей был пластичным, и его можно было использовать во многих делах, начиная с самых незаконных, и заканчивая обычной модернизацией. Установив хорошую нейросеть, и закупив нужные для него базы, можно было создать из этого человека хорошего специалиста. Все зависело бы только от размера его интеллектуального индекса. И этот здоровенный боевой кот, который командовал несколькими боевыми кораблями своего клана, не мог этого не знать. Так почему же он решил выкинуть такой потенциальный ресурс фактически на мусорку? Ведь отправив этого ребенка на охоту, представитель этой весьма кровожадной расы обрек человека на гибель. Там, на этом острове, с ним никто церемониться не будет, никто не спорит. Даже на охоте часто попадались люди, которые кровопролитием зарабатывали себе на жизнь. Вот только в данном случае следовало бы учитывать тот факт, что этот ребенок был выброшен на остров практически голым, а у других охотников было хоть какое-то оружие. Тем более, что в этот раз на охоту вышел их чемпион. Чемпион клана Мбушер, боевой Гарак, которого звали Иром. Свое имя он получил из-за довольно сильно выраженного боевого шрама, когда-то полученного им на первой охоте. Этот шрам пересекал все его лицо, и делал даже улыбку на лице этого разумного весьма кровожадным оскалом. Учитывая то, что он всегда побеждал, и деньги у него водились, можно было сразу сказать, что он скорее всего выйдет на это поле в боевом скафе четвертого поколения производства Республики Хагдан, оборудованным силовым полем, а также и вооружиться со своей любимой плазменной винтовкой, тоже производства Республики, которая довольно неплохо прожигает даже защищенной броне крупные дыры. Уже только поэтому можно было понять, что многие охотники просто отказались выходить в этот день на охоту, так как прекрасно понимали, что как таковых шансов к выживанию у них просто нет. Шрам не умел отступать или кого-то щадить, он просто убивал. Тяжело вздохнув, лидер клана был вынужден признать, что скорее всего придется в ближайшее время посылать на поединки кого-то другого. Против Шрама никто не желал выходить, и ставки были в его пользу настолько велики, что можно было спокойно понять главную проблему. Выигрыши на тотализаторе были минимальны, фактически все игроки ставили на Шрама, чтобы хотя бы выиграть то немногое, что было возможно, а вот против него никто не хотел ставить. Конечно, если появлялся какой-нибудь наемник из любителей острых ощущений, вооруженный достойным оружием, то становилось интересно. Хотя и в этот раз игра должна была быть интересной. Один из наемников из Империи Арвар выступил против Шрама, вооруженный тяжелым пулеметом и тяжелым скафом третьего поколения, с тяжелым бронированием. Идиот. Честно говоря, глава клана Мбушер даже не знал, на что надеется этот разумный, учитывая тот факт, что тяжелая броня имперской промышленности никогда от плазмы не защищала. Тем более, что силовое поле современного боевого скафа Шрама не позволит противнику нанести ему хоть какой-то вред. Ладно бы, если бы речь шла о каком-нибудь оружии, к примеру, той же самой конфедерации Делус. Их оружие бывало очень опасным. Например, Те же самые автоматические ракетометы могли фактически полностью просто перегрузить защитную систему силового поля, а потом просто разнести вдребезги самого хозяина технологичного скафандра. Здесь же все было вполне предсказуемо и понятно. Этот разумный, видимо, надеялся на какое-то чудо, однако с его стороны подобное было весьма глупым поступком. Чудес на охоте просто не бывает. Можно было это легко понять, заметив то, как после звукового сигнала человеческий детеныш, словно какой-то легендарный заяц, метнулся сквозь кусты, видимо, пытаясь спастись. Самое смешное было в том, что и опытный воин Гарак тут же сел ему на хвост, и радостно завывая ритуальную песню, погнал свою добычу. Несколько плазменных выстрелов не принесли удачи, ведь Шрам стрелял специально мимо. Он загонял своего противника. Ему нравилось наслаждаться слабостью и уязвимостью дичи. А вот старый конкурент главы клана, боевой кот Хаакрахун, сейчас фактически рычал от злости. Скорее всего, все было так же, как и всегда. Он пообещал этому ребенку жизнь, выбросив его умирать. И теперь человеческий детеныш должен был победить. Может быть, у котов так и было принято. Однако, при всем этом можно было понять, что человек гораздо слабее кота в таком возрасте. Да и оружия как такового у него просто нет. У кота в его возрасте уже есть хорошие острые клыки и когти. А чем будет сражаться человек? Судя по всему, этот ребенок сам прекрасно понимал свою слабость и уязвимость. Он бежал в сторону стал, где, видимо, надеялся спрятаться. Но противник ему попался тоже опытный. Шрам быстро загнал этого малыша на скалы, а потом быстрым выстрелом, который разорвался рядом с человеком, сбросил его вниз на камни. Рухнувшее тело выглядело изломанным и фактически погибшим. Когда глава клана Мбушер повернулся к своему старому конкуренту, ну и зачем было устраивать эту глупость? Удивленно он посмотрел на боевого кота, который презрительно смотрел на тело ребенка, оставшееся на камнях, и явно уже не живое. Ведь ты мог его использовать, купил бы ему базы, нейросеть, получил бы хорошего инженера. А что ты сделал? Ты хотя бы знаешь, какой у него был интеллектуальный индекс? Зачем мне его индекс? Разочарованно отмахнулся от экрана, где только что погиб его представитель, Хаакрахун, привычно оскалив из-под топорщащихся усов свои сабельно-острые клыки. Мне достаточно знать то, что он очень плохой боец. Он даже не боец. Он харш, крыса, которая всегда прячется и ни на что не способна. Такого можно только съесть, но никак не посылать в бой. А у нас даже инженеры сражаются. Тяжело вздохнув, Сибра Дукари разочарованно махнул рукой на своего старого соперника. Говорить что-то в этой ситуации было просто бессмысленно. Ведь его старый враг действительно не понимал того, что у тех же людей не все могут быть воинами. Бывают ученые, или же какие-нибудь инженеры. Им сила и ловкость бойца совершенно ни к чему. Кроме того, видя этого ребенка, можно было сразу сказать, что он даже нож ни разу в руке не держал. Что тогда в данном случае можно было бы сказать? Выпустить его с голыми руками на тяжелую плазменную винтовку? Интересно. Хотелось бы, конечно, посмотреть на то, как бы коты попытались поцарапать силовые поля своими когтями. Но этот старый кот был не настолько глуп, чтобы посылать своих воинов на смерть. А вот выкинуть этого ребенка, чтобы всего лишь еще раз продемонстрировать свое могущество, так это пожалуйста. Неожиданно кот фыркнул и настороженно посмотрел на экран, изображение на который транслировалось со спутника. Спутник наблюдал за островом, где происходила охота, и все было видно до мелочей. Так вот, согласно транслируемой картинке, можно было заметить, что ребенок, распластанный на окровавленных камнях, как-то странно дернулся, словно он пошевелился. Неужели он жив? Удивленно проворчал глава клана Гарак, покосившись на кота и потом снова посмотрев на экран. По сути, упав с такой высоты, он должен был разбиться, судя по крови, так и было. Так почему же он еще шевелится, если у него нет нейросети, а коты не могли ее ему оставить? Ведь тогда бой будет нечестным, ведь нейросеть может усилить некоторые способности и реакцию человека, а значит, и восстанавливать его организм было просто нечему. Так что же тут происходит? Неожиданно еще раз дернувшись, ребенок медленно поднялся, словно действительно не понимал того, что вокруг него происходит. Медленно осмотревшись по сторонам, он принялся ощупывать и осматривать свое тело, словно не понимал угрозы, находящейся поблизости, ведь его шевеление заметил и Шрам, уже начавший удаляться в поисках другой дичи. В охоте участвовало обычно сразу несколько бойцов. где-то около десятка. Их забрасывали на остров в разных местах, и все зависело только от того, кто останется последним в живых. Иногда такие сражения могли затягиваться на целую неделю. Все только из-за того, что кто-нибудь из участников, понимая свою слабость, пытался просто спрятаться. Но это не поощрялось. В таком случае победу засчитывали тому, кто убил больше противников. Но больше недели битва не продлевалась. Да и смысла в большем периоде времени просто не было. Видимо, услышав приближение Шрама, который издевательски начал напевать боевые песни своего народа, этот ребенок дернулся и на четвереньках, видимо, ноги были у него повреждены, постарался заползти в какую-то щель в камнях. Со спутника было практически невозможно заметить, что там происходит, ведь камень глушил видеосигнал. Однако, когда Шрам вслед за этим ребенком зашел в эту расщелину, можно было понять, что шансов выжить у человека фактически не осталось, да их и сразу-то не было. Но, по крайней мере, он мог попытаться спрятаться и таким образом выжить. Хотя, косо посмотрев на своего оппонента, старый Гарок устало покачала головой. Выжить у такого в рабах – это вряд ли, ведь он наверняка не простит человеку того, что тот прятался. А значит, лучше уж умереть. Так что, когда Шрам появился с противоположной стороны, пройдя, видимо, через расщелину, уже никто не сомневался в гибели человека. Жалко только, что никто так и не увидел, как это произошло. Да это было и неважно. Странным было то, что по какой-то причине спутник не зафиксировал гибели человека, хотя это должно было произойти. В тело каждого участника вшивается специальный чип. Как только разумный погибает, этот датчик посылает сигнал, который принимается спутником. Тут же сигнала, видимо, не было, может быть, опять же из-за камней. Однако, когда с противоположной стороны расщелины, прочь от спокойно удаляющегося Шрама, опять же на четвереньках выполз этот человечек, глава клана Мбуши расхохотался. «Да этот малыш полон сюрпризов!» Удивленно хохотнул он, хлопнув своего старого конкурента по плечу, пользуясь тем, что старый боевой кот был действительно в шоке. «Что-то мне кажется, что этот малыш удивит многих. Я даже подозреваю, что в этот раз он может даже победить. Еще бы! А как он Шрама обманул? Ведь тот не мог его выпустить живым!» Продолжая наблюдать за происходящим на полигоне, который из себя представлял этот остров, глава клана Гараков заметил, что ставки, идущие на экране, явно свидетельствуют в пользу клана Мбушер. Так как многие разумные ставили деньги именно на Шрама, учитывая его снаряжение. Хотя такой игрок, во время охоты использующий современное оборудование, впоследствии много не выиграет. Все только по той причине, что первую очередь за него все делает его оборудование. Чем слабее у него оборудование, тем больше выигрыш. Однако, разумный, который вышел на охоту с одним керамическим десантным ножом, довольно быстро стал жертвой Шрама. Хотя времени прошло достаточно много, да и прятаться тот умел. Но Шрам все равно его нашел. Но главу клана сейчас интересовал отнюдь не этот известный воин, который вышел на охоту в современном скафе и с тяжелой плазменной винтовкой. Его интересовал именно этот ребенок человека. Выцарапавшись из расщелины, этот ребенок в первую очередь отправился к небольшому ручью, а мы в свои раны. Причем сначала он сделал что-то вообще непонятное. Он помочился в лист лопуха, а потом собственной мочой принялся протирать окровавленные ноги и другие раны. Зачем? Неужели он хотел быстрее умереть? Странно. Если он хотел быстро умереть, то ему проще было прыгнуть на Шрама. Инстинкты убийцы не оставили бы ребенку ни единого шанса. Тот просто бы прострелил его плазмой насквозь. Точно так же, как произошло с этим охотником, который вышел на охоту с одним ножом. Однако, после того, как он проделал свою странную процедуру, этот ребенок начал крутиться по местности, пытаясь как-то странно действовать. Брал камни, что-то с ними делал, колотил, что-то мудрил. В конце концов, его деятельностью заинтересовался даже сам старый боевой кот. Их сейчас уже даже не интересовало то, что происходит с остальными охотниками. Два старых врага в первую очередь пытались понять действия этого ребенка. Он что-то мастерил из камня и палки, но зачем, что он хотел сделать? Потом, стараясь скрыть свои действия с той стороны, где до сих пор бесчинствовал Шрам, он начал залезать время от времени на скалы, чтобы перетащить там камни по поверхности. Опять же, возникает вопрос, зачем он это все делает? Если бы в этой охоте не участвовал представитель его клана, Старый Гарок поставил бы сейчас свои деньги именно на этого детеныша человека. Этот паренек что-то делал, что-то весьма непонятное, но при этом целеустремленное. Вопросов было много, а вот ответы могли быть только там, на острове. Но спускаться туда никто из власть имущих не собирался. Зачем им это нужно? Любой разумный, попавший на остров, приравнивается к обычным охотникам. А значит, за его голову тоже начнут назначать своеобразную награду. Ведь понятно же, что чем больше разумных убьет охотник, тем больше он получит премию в виде выигрыша. Когда Шрам раздевался с последними противниками, стало понятно, что человек уже приготовил что-то весьма необычное. Для начала он ходил следом за Шрамом и собирал его трофей. Хитрость охоты была в том, что охотнику не было нужды собирать трофей. Убив кого-либо, он уже становится хозяином трофеев. А значит, попытаться забрать у него трофей можно было только при одном условии, что ты его все равно убьешь. Уже только эти действия, когда человеческий детеныш обобрал труп охотника с керамическим ножом, говорили о том, что отступать он не собирается. Старый Мзин фактически воспрял духом, когда увидел эту силу воли и жажду к жизни у человека, который уже давно должен был сдаться. Честно говоря, и сам старый Гарок был сильно удивлен поведением человека. Слишком уж непредсказуемо он себя вел, чтобы можно было подумать о том, что он сдался. Когда Шрам добил последнего своего врага, этот паренек, видимо, специально вынырнул в его поле зрения, чтобы дать понять Гароку, что он жив и находится поблизости. Не ожидавший подобного старый охотник взревел и бросился вслед за уязвимой дичью. Ведь он понимал, что с острова абсолютного победителя не могут забрать, если хоть кто-то выжил. Уже только поэтому нужно было сделать все, чтобы этот человечек тоже был мертв. Судя по всему, у детеныша человека были ранены ноги, он слишком сильно хромал, но при этом старался передвигаться достаточно быстро, опираясь на какую-то палку. Догоняющий его Шрам пытался как можно быстрее, ориентируясь по тактическому планшету, имеющемуся у него, вычислить перемещение противника и перехватить его. Но, как ни странно, на пути следования его ждали сюрпризы. Сначала какая-то ветка, разогнувшись, довольно сильно ударила старого воина по лицу, разодрал ему скулу и выбив два зуба. По сути, это было довольно оскорбительно, особенно, если учесть то, что зубы вылетели у старого бойца после удара заостренного колышка, привязанного к этой ветке. Судя по всему, это была пакость, которую подготовил человек. Если дело было так, то он сделал это зря, ведь таким образом он только разозлил старого охотника. Взревев от ярости, Шрам бросился еще быстрее догонять человека. Пробежав между двумя камнями, он неожиданно был встречен градом более мелких камней, осыпавших его с ног до головы. Силовое поле боевого скафа четвертого поколения республики останавливало быстролетящие предметы или же энергетические сгустки. Здесь же были свободно падающие камни, и поэтому генератор силового поля не смог их остановить. Получив еще несколько довольно сильных тумаков, которые явно подстроил человек, Шрам бросился дальше. Ответом на его рев ярости был дикий хохот в прямом эфире, доносящийся от всех зрителей, делающих ставки. В первую очередь хохотали именно те, кто делал ставки против Шрама. Они уже заранее проиграли, ведь на этого человечка никто ставок вообще не делал. Да и зачем это было делать, если сразу понятно главное, что он просто приговорен к смерти, и поэтому ставки против него шли чуть ли не 1 к 1000. По сути, все знали, что Шрам его просто не заметит, раздавит как букашку. А тут вдруг такое, все эти детские ловушки, которые буквально выводили Шрама, единоличного абсолютного чемпиона охоты за последние пару лет, до белого коленя. И поэтому можно было понять, что если человек попадет в руки этого Гарока, легкая смерть ему не светит. Добежав до еще одной такой же ловушки, Шрам с радостным хохотом заставил ее сработать раньше, чем сам туда приблизиться. Камни обрушились. Вот только это было не сама ловушка. Ударившее сзади бревно, на котором были каким-то неведомым образом закреплены еще и камни, бросило Шрама вперед на те же самые камни, которые только что обрушились. Хохот зрителей уже не смолкал. Смеялся даже глава клана. Еще бы, так старого бойца еще никто не позорил. Ведь кто ему противостоял? Ребенок. Что мог сделать этот ребенок? По сути, ничего. Только умереть быстро. Но здесь он демонстрировал изобретательность, хитрость и коварство. А эти качества среди охотников очень ценились. Даже те царапины, которые были нанесены Шраму, уже обещали этому ребенку довольно приличный выигрыш, ведь за последние пару лет никому этого даже не удалось сделать, и все только благодаря тому, что Шрам потратил огромные деньги на то, чтобы купить себе этот боевой скаф и плазменную винтовку. «Гляди, гляди, сейчас будет», — глава клана одернул кота, задумавшегося над чем-то своим, когда Шрам вслед за человеком приблизился опять к той же самой расщелине. Видимо, у этого детеныша там была какая-то возможность спрятаться, если в прошлый раз Шрам его там не обнаружил, поэтому можно было понять и тот факт, что и в этот раз старый Гарок может быть опозорен. Но зачем этот детеныш затаскивал наверх скал камни довольно большого размера? Когда камни неожиданно рухнули вниз, буквально вслед за тем, как туда вошел Шрам, оба старых врага буквально подпрыгнули на своих креслах. «Нет, ты это видел», удивленно указывал своим узловатым пальцем старый Гарок на экран, прекрасно понимая, что сработала последняя ловушка. Эти камни были довольно крупного размера. Возможно, они и не убьют представителя его расы, которые отличаются довольно крепкими костями. Но вот если такой булыжник прилетит по голове, мало не покажется даже Гароку. Вполне ожидаемо после этого обрушения камней, буквально через несколько секунд, раздался рев сирены. Победа! Полная победа человеческого детеныша. Два старых врага пораженно переглянулись друг с другом. Это было что-то нереальное. Только что у них на глазах без какого-либо оружия ребенок сумел победить абсолютного чемпиона охоты. Каким образом? Этими идиотскими ловушками? Да это просто невозможно. Но факт отрицать было нельзя. Единственным выжившим на этом полигоне остался именно этот малыш. И теперь старому Мзину, как бы он ни скалился, придется выполнить свое обещание. Если он обещал этому парню свободу, то боевой кот ее человеку предоставит. Тем более, что денег у него теперь будет не так уж и мало. Учитывая размер ставок, а также выигрыши трофеи, можно было понять, что он сможет неплохо устроиться на этой планете Фронтира. Более того, старый Гарок даже знал имя того, кого он постарается в этот раз уговорить участвовать в боях за его клан. Этот парень действительно был полон сюрпризов. Учитывая тот факт, что он практически голым вышел на полигон, то что же будет, когда он выйдет туда с оружием? Это интересно. В этом случае можно понять, что интерес к этой игре возрастет на новую величину. Ведь добавился неучтенный фактор, тот самый странный разумный, который выглядел как маленький и слабый ребенок. Но вот то, что он умудрился сотворить, действительно объяснению не поддавалось. Кроме того, надо отметить и то, что очень многие разумные, которые в этот раз поставили на представителя клана Мбушер, проиграли. Можно было понять, что будут какие-то претензии. Но претензии предъявлять бессмысленно. Ведь и он тоже проиграл, поставив на своего бойца довольно крупные деньги. Но если все пойдет так, как он планирует, этот молодой детеныш человека вернет ему деньги старицей. Он выглядел уязвимым и слабым, но был полон сюрпризов, смертельных сюрпризов. А представители его расы чувствуют выгоду от таких вещей на огромных расстояниях. Сюрпризы. Когда меня доставили в этот самый центр охотников, я был немного удивлен. Все только по той причине, что это оказался довольно развитый город. Хотя в чем-то он и напоминал футуристические города будущего. Знаете, когда множество народа живет в одном небольшом месте, судя по всему, большая часть этих строений домами как таковыми не являлись. Просто местные жители экономили на жилье, брали довольно крупный контейнер, чем-то похожий на наш обычный 20-тонный. Вот только этот контейнер был раза в три выше и шире. Как я понял из рассказа сопровождающего меня пятикантропа, что этот контейнер предназначен для перевозок грузов в космосе. А значит, в нем можно было перевозить все, что угодно. Он был заранее утеплен и подготовлен. Списанные контейнеры, по словам этого разумного, можно было спокойно переделать в целую и довольно удобную квартиру. Единственное, что было необходимо, это подключить водопровод. Конечно, я в первую очередь заинтересовался еще и канализацией. Услышав мой вопрос, пятикантроп удивленно на меня посмотрел. Я, конечно, не сильно понял его ответ, но видимо в нем все-таки был какой-то смысл. А зачем тебе канализация, если есть утилизатор? Оказалось, что существует какое-то устройство, называемое местными жителями утилизатором. Все было очень просто. Покупается промышленный образец этого устройства, а на него уже подключаются все каналы с различными отходами жизнедеятельности. И неважно даже с какими. Само это устройство уничтожает буквально все. Главное, вовремя менять картриджи. Интересно, интересно, неужели здесь все замешано именно на этих утилизаторах? Сами по себе картриджи для этого устройства стоят достаточно дешево, а работают достаточно долго. Ну, что ж, судя по всему, мне придется попытаться узнать очень много нужной мне информации, нужной для выживания здесь, в этом странном мире. И только когда мы летели в этот город, я постепенно понял, что нахожусь далеко не там, где мне бы хотелось. По одной простой причине. Дело в том, что здесь было два светила. Уже только поэтому можно было понять странность ситуации. Одно светило было достаточно ярким, похожим на наше солнце, а второе было более тусклым, где-то раза в 3-4. Однако оно тоже светило, и светили они по очереди. Хотя ночи здесь были, но, по сути, все выглядело как знаменитые белые ночи. Но мне и этого было достаточно. Увидев второе светило, которое, видимо, олицетворяло здесь вечер, я понял разницу в происходящем. Когда я бегал на том острове, мне было не до подобных мелочей и нюансов. В первую очередь я собирался выживать. Когда за тобой бегает придурок с тяжелой плазменной винтовкой, как я узнал впоследствии, мне было явно не до обращения внимания на странности в освещении территории. Теперь же, когда меня везли уже в своеобразный центр охотников, где я должен буду получить жетон, а также и свое вознаграждение, можно было понять тот факт, что возможно у меня все-таки есть будущее. Судя по восторженным крикам этого пятикантропа, с моей стороны совершенно никто не ожидал полноценной и полномасштабной победы. В лучшем случае, я мог бы выживать где-то неделю, прячась от этого убийцы, и потом бы меня просто нашли. Но тут тоже была двоякая ситуация. Дело в том, что некоторые охотники, например, как я, попадали на остров ввиду того, что либо были подневольными, либо имели огромные долги. Я, вернее этот паренек, в теле которого я оказался, попал на этот остров в качестве обыкновенного раба. Тем более, что секрет моего голого вида легко и просто открывался. Хозяином этого ребенка, как ни странно, оказался какой-то кот. Я не знаю, что это означает, но по крайней мере было понятно, что для этого существа люди – пустое место. Более того, судя по всему, это существо бросило меня на этот полигон для охоты только для развлечения, при этом, в случае победы пообещав мне свободу. Вы, конечно, поинтересуетесь тем, по какой причине этот пятикантроп оказался такой разговорчивый с каким-то рабом. Да все просто. Дело в том, что сам этот пятикантроп старательно оставил деньги против шрама, участвующего в этой игре. По сути, это был их абсолютный чемпион. Да это было и не мудрено, ведь имея такое оборудование, этот разумный мог спокойно уничтожать любых противников, хотя бы по той причине, что его враги, например, как тот самый, непонятный мне аварец, который выступил против него тоже в тяжелом боевом скафе, имел в руках тяжелый же многоствольный пулемет. Судя по всему, мне придется очень много знаний изучать. По сути, я слышал слова, которые понимал интуитивно. Скаф – это скафандр. Возможно, просто сократили, чтобы не мучиться с произношением всего слова, а вот кто такой аварец и кот, я понятия не имел. Скорее всего, мне придется многому учиться, но это и не мудрено. Всегда, когда оказываешься на чужом поле, нужно изучать местные правила и нравы. Как говорили у нас на родине ранее, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. А значит, мне придется учиться здесь выживать. Этот необычный сон, как я ранее думал, оказался полным сумасбродства и сумасшествия. Какие-то коты посылают людей на смерть в одних трусах. Я, конечно, прекрасно понимаю, что возможно у них так было принято. Но если обратить внимание на поведение этого же пятикантропа, то можно было понять главный фактор. Ни у них, ни у людей подобного никто не делает. Возможно, этот кот намеревался меня убить. Ну, что ж, теперь уже было бы нужно обсуждать этот вопрос. Учитывая тот факт, что по условиям моего присутствия на охотничьем полигоне, я должен был получить от него свободу. Честно говоря, мне рабом быть не очень хотелось. Уже только поэтому можно было понять мое облегчение на душе, которое я ощутил, услышав о том, что должен стать свободным сразу же, как только прозвучал тот самый гулкий голос над полигоном, обозначивший мою победу. Единственное, что меня сейчас очень сильно напрягало, так это только то, не станет ли этот самый кот претендовать на мой выигрыш. Ведь, как раб, я не имел ничего за своей душой. Так у меня, может быть, будут хоть какие-то деньги, а если нет, где мне жить, на что существовать. Да и, судя по высказываниям этого сопровождающего меня пятикантропа, можно было понять и то, что лечение моих ног может обойтись недешево, хотя бы по той причине, что за все нужно платить. Когда наконец-то наш летающий кирпич завис над небольшой площадкой, расположенной в довольно живописном и ухоженном месте, то я заметил там довольно большую толпу различных существ. Среди них были люди, пятикантропы, но самое удивительное, что были там и довольно крупные коты, вставшие на задние ноги. Присмотревшись к ним, я понял, что по сути это такие же гуманоиды, только вместо кожи у них шкура с небольшой и короткой шерстью. Они отличались друг от друга окрасом. Возможно, именно один из таких вот котов меня и послал на смерть. Конечно, кто-нибудь мог бы мне сейчас предложить наброситься на этого кота с криками и угрозами, но я не стану этого делать. Знаете, с тех самых пор, как в глубоком детстве один из котов моей бабушки достаточно сильно меня ободрал, я как бы опасаюсь этих животных. И надо ли вам говорить о том, что тот кот был небольшого размера, достаточно маленький, чтобы понимать всю глубину опасности, которая могла исходить от его когтей. Здесь же были коты гораздо крупнее. Многие из них были выше меня на голову, а то и на две. Мне бы не хотелось столкнуться с их когтями, ведь они явно тоже крупнее, чем когти обычного нашего домашнего кота. Я старался не задавать лишних вопросов, а когда сопровождающий меня пятикантроп поинтересовался тем, почему я ничего не знаю из элементарных вещей, я просто дал ему намек на то, что при падении со скал сильно ударился головой, и теперь практически ничего не помню. Услышав об этом, этот пятикантроп долго смеялся. «Неужели только из-за того, что тебя долбануло головой, ты стал таким опасным?» Расхохотался он еще громче, когда до него дошел комизм ситуации. «Это что ж значит, нужно бить всех людей по голове, чтобы они становились агрессивными и опасными?» «Нет, я такого просто не ожидал». «Он не ожидал, а я, думаете, я ожидал чего-то подобного?» «Я, конечно, прекрасно помню, что во время нашей пьянки с друзьями, мне стало очень плохо, и даже слышал, что кто-то вроде звал врача. С чем это было связано, сейчас я сказать вряд ли смогу. Может быть, я действительно отравился некачественным пойлом, что поделаешь, но студенты стараются экономить на самых элементарных вещах. Но даже в данном случае, можно понять тот факт, что возможно все это не сон. Может быть, это переселение души, но при всем этом, следовало бы понимать и тот факт, что можно было бы переселиться и во что-нибудь получше, чем тело молоденького ребенка, раба. Хотя, вспоминая песню Высоцкого, я прекрасно понимаю, что мог бы переселиться и в какую-нибудь свинью в вольере, приготовленную для заклания, или просто забоя на мясо. В этом случае лучше уж так, тем более, что обстоятельства, при которых я здесь оказался, были для меня не настолько плохи. Ведь, по сути, я должен был получить сразу свободу, как только докажу этому самому коту, что я являюсь достойным жизни и свободы. Тихо и задумчиво слушая болтовню моего сопровождающего пятикантропа, вдруг понял, что если бы не он с его болтовней, то я мог бы попасть в очень серьезную переделку. Представьте себе, высаживают меня из этого летающего кирпича, и ко мне подходит какой-то здоровенный кот на задних лапах. Какая будет моя реакция? Да я брошусь бежать от него как сумасшедший. Кто знает, что это за монстр и что ему нужно. Зато теперь я понимал, что этот кот может подойти ко мне, чтобы не только дать мне свободу, но и, возможно, предложить мне какие-то работы. Что бы делаешь? Я был студентом, сиротой, мои родители, да и все родственники, достаточно рано покинули меня, оставив наедине с этим кровожадным миром. Благодаря всему этому, у меня в руках было только собственное желание выживать, и поэтому можно было понять тот фактор, что я старательно работал, при этом пытаясь избегать столкновения интересов с сильными мира сего. Здесь мне придется учиться выживать по новой. Что поделаешь, но здесь тоже были те, кто мог посылать людей на смерть безнаказанно для себя. Или вы думаете, что слово «рабство» ничего не значит? Я бы так не сказал. Вполне возможно, что у кого-нибудь могло бы появиться подозрение, что, получив такого бойца, как я, кот может не захотеть меня отпускать, но у него это не получится. Как оказалось, этот здоровенный хищник, перед тем как отправлять меня на остров, произнес ритуальную клятву котов, располосовав кривым кинжалом себе ладонь. Пустив себе кровь, этот хищник, вставший на задние лапы, сам кровью своего рода поклялся, что выполнит клятву, если я не только выживу, но и сумею победить врагов. Скорее всего, у котов было так принято обучать молодежь, так как этот пятикантроп восхищался их молодыми бойцами, что явно говорило мне о том, насколько они могут быть опасны в ближнем бою. Нет, не подумайте, кошек я люблю и даже уважаю. Это животное, которое живет само по себе и может за себя постоять. Но когда я видел этих существ, двигающихся с грацией гепарда, то мог и сам понять, что эти существа ничуть не слабее земных хищников подобного рода. И уже только поэтому следовало понимать также и тот факт, что с такими существами лучше драться действительно в тяжелом боевом скафандре и крупнокалиберным пулеметом. Я не знаю, как действует плазменная винтовка. Судя по рассказам пятикантропа, этот самый шрам, который пытался меня убить на полигоне, потратил огромные деньги не только на сам весь этот высокотехнологический обвес, но также и на какую-то нейросеть и базы знаний, чтобы иметь возможность их использовать. То есть, если кто-то думает, что я сейчас вот возьму сдеру с этого непонятного пятикантропа доспехи и оружие, и тут же стану монстром, уничтожающим все и всех, то вы сильно ошибаетесь. Самым важным в этом всем было именно то, что выживший охотник забирает все трофеи с погибших на территории полигона. А значит, оборудование этого пятикантропа, включая даже его импланты, принадлежало полностью мне. И только поэтому, мне очень хотелось выяснить главный факт, что я со всем этим буду делать. Нет, я не спорю. Скорее всего, многие местные разумные постараются выкупить у меня все подобное и по дешевке, учитывая тот факт, что я просто не смогу пользоваться этим оборудованием. Поэтому, я сначала должен узнать все нужное. Главное, чтобы лечение моих ног не обошлось мне слишком дорого. Я помнил о том, как лечили в последнее время у меня на родине. Чем больше у тебя денег, тем дороже лечение и опаснее у тебя болезни. А если ты простой студент, у которого за душой нет ни копейки, то у тебя могло быть только два вида заболеваний. Херня, само пройдет, и полная задница, и уже не лечится. Я это знал сам и по себе, так как одно довольно серьезное заболевание в виде воспаления легких перенес на собственных ногах. Лечить меня было некому и ни за что. Чтобы лежать в больнице, нужны были приличные деньги. Я же тогда нашел на обычном городском рынке одного дедушку. Этот божий одуванчик торговал лекарствами. Но стоило мне к нему подойти, он сразу же сказал, что у меня левостороннее воспаление легких, и дал мне какой-то химикат. Что это было за лекарство, я сейчас не помню. Но помню только то, что мне пришлось несколько раз пугать своих знакомых. Знаете, таких умников, которые приходят и говорят: «Давай выпьем», говоришь им, что ты болеешь и пьешь лекарства, так они возмущаются, что 100 грамм никому не повредит. Более того, что сами врачи говорят о том, что спиртное полезно для лечения. Да я это и без вас знаю. Перцовка очень сильно помогала мне при переохлаждении. Бывает, замерзнешь как собака бешеная, особенно когда стоянку промерзлую охраняешь. Придешь домой, 100 грамм перцовочки, да под закуску, в виде ужина, и под одеялко, и все. Никаких болезней не будет. Воспаление легких я тогда получил именно из-за того, что у меня не было денег на эту самую перцовку. Так вот, я пугал их тем химикатом таким образом. Дело в том, что после его приема у меня становилась ярко-красная моча, практически кровавого оттенка. Я им говорил, что мне нельзя выпивать именно из-за того, что мои почки просто не выдержат, и я начну ссать кровью. Естественно, что мне просто не верили. Я выпивал 50 капель, выходил на улицу, и демонстративно при моих мучителях начинал испражняться. Кроваво-красная струя сразу же заставляла этих разумных протрезветь. Одно дело, когда ты кого-то подталкиваешь просто на выпивку, без какого-либо вреда для себя, и совершенно другое, когда у человека уже на твоих глазах отказывают внутренние органы. Ведь это может быть приравнено чуть ли не к убийству. В то время я растерял очень много, так называемых, друзей. Знаете, не зря говорили древние, что люди как друзья, познаются в беде. Многие разумные, выясняя, что у меня нет денег на алкоголь, а также нет возможности угощать их, тут же забывали про мое существование. А я был, честно говоря, этому даже где-то в глубине души рад. Хотя бы по той причине, что в этом случае у меня была хоть какая-то возможность избавиться от тех, кому я как личность был просто неинтересен. Сейчас же, наблюдая за этим столпотворением возле так называемых касс, где должны были выплачивать выигрыши, я понял, что мне нужно будет как-то аккуратно уйти отсюда. Судя по недовольному гулу, очень многие ставили свои деньги на победу этого шрама, да это и не мудрено. Знаете, когда на тотализаторе ставят деньги, обычно стараются узнать о том, какой действительно процент победы у того или иного участника. Уже только поэтому можно было понять, что многие из этих разумных, надеявшиеся выиграть хоть что-то, сейчас явно недовольны тем, что ребенок, у которого за спиной не было ничего, неожиданно для всех победил абсолютного чемпиона, имеющего в своих руках тяжелое оружие и боевой скафандр. Вполне возможно, что кто-нибудь начнет задавать вопросы по поводу того, каким же это образом я умудрился поступить подобным и весьма кровожадным способом с их ставленником. Но это уже их проблемы. Переигрывать такое событие я не собирался. Да мне это было и не важно. В первую очередь для меня имело значение только то, что я хочу выжить, даже здесь и сейчас, и мне не особо важно, каким именно образом я буду делать подобные вещи. Мне важно только то, что нужно постараться извернуться, и не дать моему потенциальному противнику ни единого шанса, или какой-либо возможности преподнести мне встречный и достаточно неприятный сюрприз. Тут уж ничего не поделаешь, можно было сразу понять, что сюрпризы, которые меня ожидают в этом мире, будут весьма многочисленны. И первым сюрпризом для меня было то, что я оказался в рабстве. Не скажу, что это было приятно. Когда я высадился из кирпича и направился вслед за пятикантропом в так называемую контору охотников, навстречу мне попался довольно крупный кот, который превосходил меня практически на две головы по росту. Этот местный монстр был очень сильным, судя по его широким плечам и бугрящимся под лоснящейся шкурой мышцам. Более того, я видел на его шкуре многочисленные шрамы, а это уже само по себе говорило мне о том, насколько опасным может быть бойцом это существо. Остановившись прямо передо мной, этот кот медленно и даже в чем-то величаво поднял свою правую лапу, а левый выхватил кривой кинжал, похожий на кошачий коготь. Я даже и не понял того, откуда он его выхватил, но это было и не важно. Судя по внешнему виду и украшениям на этом кинжале, вряд ли он мог быть боевым оружием, скорее всего, какое-нибудь ритуальное, или же символическое. Но и это не имело сейчас значения. Важен был факт того, что этот здоровый кот провел кинжалом по своей ладони кровавую борозду, и что-то прорычал. После чего, махнув на меня окровавленной лапой, отправился дальше. Я, честно говоря, ошарашенно наблюдал за всем происходящим. Ведь когда этот кошак, переросток, махнул рукой, капли его крови попали и на меня, зачем это делать? Ну, все. Снова хохотнул этот улыбчивый пятикантроп, хлопнув ладонью меня по спине. Теперь ты свободен. У этого капитана к тебе претензий нет. Ты выполнил его приказ. Так что, теперь жди. Возможно, он захочет с тобой побеседовать позже. Не сейчас. Сейчас ему нужно идти и получать свой выигрыш. Что поделаешь, но коты всегда ставят деньги на тех, кого отправляют на бой. Многие над ним смеялись, но теперь им явно не до смеха. Так как процентная ставка против тебя была очень высокой, а значит и выигрыш у этого кота настолько велик, что они от зависти просто удалятся.